Глава 8. Ответственность. Хлопоты легко вытеснили из головы все неприятные мысли. А потому, когда на выходе из хлева она нос к носу столкнулась с ледяным, Алекса абсолютно искренне ему улыбнулась. «Как хорошо, что вы здесь!» Она совершенно бесхитростно схватила его за руку, потянув похвастаться своими сегодняшними приобретениями. «Что это?» Альдар смотрел на скотину круглыми от удивления глазами. «Я знаю, вы сказали, что не любите животных, но замок большой, они не будут мешать. Петухов нет, только курочки, так что по утрам будить тоже не будут. Надо еще сделать небольшой загон и жердочки для птицы, правда хорошо?» «Ты же отправилась за едой». «Но ведь это еда, молоко и яйца». Алекса совершенно не понимала недоумения ледяного. «А почему было не купить готовые? Разве я дал мало золота?» Энтузиазм сразу же поутих, а настроение чуть упало. «Ты хотя бы корову доить умеешь?» — добил ее вопросом мужчина. «Нет, пока не умею», — покачала головой Алекса, но тут же упрямо вскинула взгляд. «Но чем мне тут, по-вашему, 9 месяцев заниматься, пока не родится ребенок? Времени научиться вполне достаточно». «Очередной каприз, княжна», — хмыкнул он. «Пожалейте животных». «Очередной?» Она почувствовала, как начинает закипать. «Или вы мое желание согреться и поесть тоже за капризы считаете?» «Любое живое существо — это ответственность. Готовь поспорить, что раньше ты никогда не работала физически. Наиграешься, и итог все равно будет один». Альдар говорил это спокойно, как нечто само собой разумеющееся, и каждое слово было словно приговор. Почему он так думал о ней? Почему не верил в ее упорство? «Скажите себе то же самое». Она скрестила руки на груди и с вызовом посмотрела на дракона. «Я тоже живое существо. Где ваша ответственность? Отправили меня одну в незнакомое место с сундуком, полным денег. Совершенно не заботясь, как я доберусь обратно. А если бы меня ограбили по дороге? Убили и закопали в снегу? Или все дело в том, что вы уже наигрались?» Речь ее с каждым словом становилась все громче и громче, и к концу она уже просто не сдерживала себя. Как же хотелось сорвать с него эту маску невозмутимости, заставить его проявить хоть талику эмоций, вернуться во вчерашний день, когда он улыбался ей, целовал ее, был с ней телом и душой. Ведь это не было обманом. Неужели она права, и Альдар потерял к ней всякий интерес, стоило ему только получить желаемое? «Ничего бы с тобой не случилось». Дракон поморщился, как от зубной боли. «Откуда вы знаете? Вас там не было», — съязвила она. «Да потому что я следил за тобой». Неожиданно рявкнул мужчина, а затем вдруг порывисто взмахнул рукой. «Если я сказал, что в замке не будет животных, это значит, их здесь не будет». Все случилось почти мгновенно. Корова выпучила глаза, хрипло замычала, а затем вдруг покрылась толстой корочкой льда. Куры ледяными шариками повалились на землю. Алекса непроизвольно открыла рот, не в силах даже закричать. Она уже видела такое. Точно так же ледяной поступил с Саймоном и его людьми. Вот только тогда это не вызвало почти никаких эмоций, кроме удовлетворения, а сейчас на глаза навернулись слезы. Хотелось кричать, ругаться, но вместо этого она просто стояла, не в силах вымолвить ни звука из-за тугого спазма, поселившегося в горле. «По крайней мере, так они не будут мучиться», — мрачно усмехнулся Альдар. Алекса развернулась к нему, смотря прямо в ледяные глаза. Хотелось, чтобы он тоже это почувствовал. Как ей обидно сейчас, как больно. Из глаз катились крупные слезы, и ее уже начало потряхивать. «Ты настоящее чудовище!» Крикнула она ему, и не в силах больше видеть его лицо, сорвалась с места, выбегая наружу. Пристройка, в которой они находились, вела на улицу, но ни сада, ни даже просто отдельных стволов деревьев не было. Только бесконечная белая равнина, уходящая за горизонт. Алекса помнила, с какой стороны она видела шпили замка, когда шла из деревни и, примерно определив обратное направление, побежала в ту сторону. Ветер был таким сильным, что даже несмотря на магию, сделавшую ее не слишком чувствительной к холоду, все равно пронизывал и пробирал до костей, забираясь, казалось, в самую душу. Слезы сдувало, на ресницах образовывались соленые льдинки, но она просто шла вперед, ведомая единым порывом, оказаться подальше от этого проклятого места. «Я не отпускал тебя». Альтар вдруг оказался прямо перед ней, перегораживая дорогу. Алекса попыталась обойти, но вместо этого провалилась почти по пояс в снег и увязла. «Мне все равно». Она скрестила руки на груди. «Я не останусь». «Не глупи». Он потянулся, протягивая ей руку, чтобы помочь выбраться, но Алекса не приняла ее. «Почему бы не быть глупой, раз вы меня такой считаете? Я знаю 3 иностранных языка, умею играть на 2 инструментах, изучала экономику и право. Но вам же, конечно, видней. В ваших глазах я капризная дурочка, которая призвала вас от скуки. Вы так хотели, чтобы я считала вас монстром? Что ж, поздравляю, вы своего добились». «Это всего лишь животные», — как-то не слишком уверенно отозвался он. «А я всего лишь человек. Как только я рожу, вы со мной так же поступите?» «Упрямая княжна!» — прошипел он сквозь зубы, магией выдергивая ее из снега и сразу же призывая силу. Алекса и опомниться не успела, как она снова оказалась в той самой пристройке с замороженной скотиной. Дракон выставил перед собой ладонь и осторожно подул на нее. Из его рта вырвалось голубоватое свечение, которое подлетело к безжизненным тушкам. Лед стал тут же таять, а уже спустя несколько десятков секунд и корова, и куры вновь вернулись к жизни. «Довольно». Алекса, еще не успевшая успокоиться, испугавшись его выпада, невольно икнула. «Спасибо». «И не смей приходить, если с ними что-то случится». Девушка кивнула. Альдар еще раз оглядел помещение и, вздохнув, снова махнул рукой. Снег послушно взвился в воздух, принимая форму загона вокруг коровы, насестов и шестов для куриц, лоханок для еды и воды. Пока Алекса рассматривала изменившуюся обстановку, мужчина дернул ее на себя, привлекая внимание. «Надеюсь, впредь мы обойдемся без подобных истерик». Она просто кивнула. Пережитое постепенно отпускало. Сейчас ей стало даже стыдно за свою вспышку. В конце концов, это и правда была всего лишь скотина, животные, которые в деревнях всегда предназначались на убой, ради того, чтобы употребить их в пищу. И ведь Ледяной пошел за ней, вернул все обратно. «Ты правда считаешь меня чудовищем?» — вдруг спросил Альдар. На его лице все еще была непроницаемая маска ледяного спокойствия, но сквозь нее все же просвечивало болезненное желание знать ответ, звериная тоска и какая-то обреченность. В этот момент девушка поняла, что, что бы она сейчас ни сказала, он не поверит. Повелитель Севера сам считает себя монстром. Он сам свой самый жестокий судья и палач. Улыбнувшись, Алекса потянулась, чтобы запечатлеть легкий, почти целомудренный поцелуй на его губах, надеясь, что это будет достаточным ответом. Он моментально сгреб ее в объятия, со стервенелым отчаянием прижимая девушку к себе, толкнул к стене, вжимая своим телом в камни, принялся исступленно целовать ее, моментально распаляя ответное пламя страсти. Она не ожидала этого. Если вчера это была необходимость для того, чтобы зачать наследника, то сейчас необходимости не было. Алекса была почти уверена, что магия сделала свое дело и все получилось с первого раза. А раз так, то как объяснить, что вечно отстраненный и холодный мужчина, не умеющий даже толком улыбаться, вдруг с таким голодом и жадностью целует ее? Словно не может надышаться ей. Словно слишком долго сдерживал себя. Первый испуг от неожиданности прошел, и девушка поймала себя на том, что просто бесстыдно наслаждается нежными поглаживаниями, поцелуями. Альдар словно ожидал, что она в любой момент оттолкнет его, попытается вырваться. «Глупая маленькая княжна совсем не боится», — полувопросительно произнес он, и от этого вкрадчивого тона по телу разнеслись предвкушающие мурашки. Это было неправильно. Это было немножко стыдно, но вместе с тем по-особому сладко. «Тебе стоит бояться». И она действительно боялась. Боялась тех желаний, что были в ней. Боялась соответственных мыслей. порочных, чересчур откровенных. А еще она безмерно боялась, что Ледяной снова наденет свою маску невозмутимости. Что она никогда больше не увидит того, что видит сейчас. Внимательные глаза изучали ее лицо с каким-то почти суеверным неверием. Неужели Альдар ожидал, что на ее лице будет отвращение и страх? Неужели он думал, что противен ей? «Я не должна была говорить это», — прошептала она, с трудом контролируя голос. «Княжна, я не человек, я действительно чудовище», — горько усмехнулся он. «Ледяной ящер». «Нет, ты мой муж». Утробно зарычав, Альдар больше не стал сдерживаться. Алекса сама не заметила, как реальность дрогнула под напором магии, перенося их в другое место. Она вдруг оказалась на холодных, чуть припорошенных снегом простынях, но мысли о неудобствах быстро оставили ее. Это было словно прыжок голышом в ледяную воду в удушающий жаркий день. Один взгляд в неестественные, похожие на блестящие драгоценные камни глаза Ледяного заставили забыть обо всем, а осознание, что она единственный человек во всем мире, на которого он смотрит так, вызывало восторженный трепет. А еще понимание, что она сделает все, что угодно, лишь бы он всегда смотрел на нее так. В момент наслаждения Альдар просто обнял ее, прижимая к себе, уткнулся лицом в ее волосы. Умиротворенная расслабленность заставила забыть обо всем. Волны блаженства омывали разум и тело. Она закрыла глаза и слушала мерное биение его сердца, словно он и она самая обычная влюбленная пара. Это было почти идеально. «Пожалуйста», — очень тихо произнесла Алекса, боясь разрушить то странное единение, что ощущалось сейчас между ними. «Не ведите себя со мной так, будто вам ни до чего никогда нет дела. Что меня по-настоящему пугает, так это ваша отстраненность. У людей такого не бывает. Я слишком давно был человеком, уже и забыл, каково это», — тихо отозвался Альдар. «Как забыли рассказать мне, что теперь я ваша жена?» «Я сам виноват, что так вышло. Это не входило в мои планы». Размыкая объятия, он встал, магией приводя себя в порядок. Алекса почувствовала разочарование и острую потребность снова прижаться к Альдару. Повелитель Севера протянул ей руку, и она с облегчением приняла ее. Слава Всеблагой Матери, он, кажется, не рассердился на ее вопрос. Вновь очутившись в его объятиях, она и моргнуть не успела, как они перенеслись в очередной зал. Стоило им появиться, как по периметру вспыхнули факелы, освещая лишённое окон пространство. Зал был слишком большим даже для приемов и абсолютно лишённым мебели. Зато на полу, просто сваленные огромными бесформенными кучами, блестели золотые и серебряные монеты. Бесчётное число, тысячи тысяч, помноженные на столько же. Весь пол был в них, и такое наплевательское отношение к деньгам внушало какой-то ужас. Здесь было больше, чем вмещали казны всех известных Алексе королевств и республик. «Мне они ни к чему», — совершенно спокойно отозвался Ледяной. «Так что можешь считать их свадебным подарком». «Но откуда столько?» Из-за шока она даже не могла осознать, какое богатство на нее только что свалилось. «Когда-то мне...» Он вдруг запнулся, так и не начав откровений. «Неважно». «Одна девушка в деревне просила помочь ей с приданым», вспомнила Алекса. «Вы ведь позволите ей помочь?» «Это твои деньги, можешь поступать как хочешь», безразлично пожал плечами мужчина. «Но я бы не советовал начинать раздавать их просто так. Люди слишком быстро привыкают к подобному, и это может выйти боком уже тебе». «Спасибо». Алекса вдруг вспомнила, кто еще нуждается в деньгах и для кого этот вопрос жизни и смерти. Если она и вправду может распоряжаться деньгами, значит, сможет, наконец, спасти от долгов отца».